Глава 38, в которой Одноглазый и Щербатый снова грабят. Щербатый и Одноглазый готовились к вторжению на предприятие. Амалия, Кэрит Эсселит и троица ее спутников стояли рядом и наблюдали за ними. Снаряжение воров представляло собой длинную веревку с железным крюком на конце. «Я не думал, что забор такой высокий», — скривился Одноглазый. «Наверное, придется взять с вас еще денег». «Сказала же, не обижу», — мрачно процедила Амалия. «Но как мы забросим крюк на стену?» — спросил Щербатый. «Здесь же 5 метров, не меньше». Рашид молча отобрал у него веревку, раскрутил крюк и зашвырнул его на стену. Одноглазый подергал свесившийся конец веревки. Крюк намертво засел в заборе. Бандиты полезли наверх. «Мы и без них могли бы так же справиться», — сказала Левтина Маркус. «Отчего же не справились?» — ядовито осведомилась Амалия. «Я бы с радостью поглядела, как ты летишь вниз с такой высоты». Левтина обиженно надула губы и отвернулась. Безволосая ведьма взглянула на свой рунный посох. «Скоро ты заработаешь в полную силу», — пробормотала она. «Тогда всем не поздоровится». Применим заклятие быстрого сна. Когда все работники завода захрапят, мы без труда заберем девчонку, а в качестве бонуса прихватим драгоценности Клеопы Анубис. Будет знать, как дерзить имперским эсселитам. «А вот эта идея мне по душе», — радостно воскликнул Гребун. Рашид Толедо молча покосился на Амалию. Он уже какое-то время наблюдал за тем, как ведет себя ее магический амулет. Странно, но пока ничего не происходило. Артефакт продолжал действовать даже тогда, когда они были в гостях у Клеопы. Возможно, его магия как-то отличалась от магии рунных посохов. Тем временем бандиты достигли верха забора и втащили за собой веревку, а потом сбросили ее конец во двор. Пару минут спустя оба спрыгнули на землю с другой стороны ограды. Оглядевшись, они сразу заметили белокаменный особняк на пригорке в окружении цветов и фруктовых деревьев. Одноглазый и Щербатый бросились к нему. В гостиной горел свет. Там сидели Полуфаза, Брагим и Рекс. Старики обсуждали свои прошлые военные победы, завтрашний вылет в столицу и попивали вишневую наливку. Юноше присутствовать было не обязательно, но его не отпускали. Ведь мастерам был нужен слушатель, перед которым они могли хвастаться своими давними военными победами. «И тогда я застрелил того дракона», — заплетающимся языком заявил Полуфаза. «Врешь ты все! Дракона убил я, а ты лишь присвоил себе мой подвиг», — разозлился Брагим. «Может, я уже пойду?» — робко поинтересовался Рекс. «Сидеть!» — в один голос рявкнули старики. «Ты совсем ничего не смыслишь в военном деле», — сказал Брагим второму мастеру. «Как и ты», — не остался в долгу тот. «Да? А вот так можешь?» Брагим взял пустую бутылку из-под наливки и разбил ее о свою голову. «Легко», — с вызовом бросил Полуфаза. Он взял вторую бутылку и тоже разбил ее о голову своего собеседника. Двух ударов подряд Брагим уже не выдержал. Он что-то промычал, закатил глаза и свалился со стула. Рекс не стал ждать, чем все кончится. Он вскочил со стула и бросился к выходу. Полуфаза расхохотался, покачнулся на стуле и рухнул на пол рядом с Брагимом. И тут в особняк вошли бандиты. «Вы?» — изумленно воскликнул Рекс, остановившись на пороге. «Мальчишка из леса!» — осклабился Одноглазый. «Так тебя не сожрали волки? Он теперь живет в этом доме?» — удивился Щербатый. «Надо же, как повезло!» Отодвинув юношу в сторону, оба шагнули в прихожую и огляделись. Рубильник вышки располагался прямо за дверью. Одноглазый подскочил к нему и резко дернул. В ту же секунду по всей территории военного завода взвыла пронзительная сирена. «Нет!» — ужаснулся Рекс. Он прекрасно понял, что это означает. Вышка больше не работает, и эсселиты могут появиться в любую секунду. Юноша бросился к выходу, но Одноглазый преградил ему дорогу. «Сначала ты покажешь нам, где тут хранят золото и деньги», — сказал он. «Совместим приятное с полезным, а уж потом можешь идти на все четыре стороны». Рекс вдруг увидел на шее бандита свой золотой медальон. Значит, тот решил оставить его себе. «Хорошо», — спокойно ответил он. «Сейчас я вам все покажу». Бандиты слегка расслабились. Рекс только этого и ждал. Резким движением он сорвал с одноглазого цепочку с медальоном и выбежал из особняка. Бандиты и опомниться не успели. «Рекс!» — услышал юноша за спиной. Дарина три шипима мчались к ангару сборки дирижаблей. На руках последнего поблескивали обитые железом перчатки. На спине Триши висела динамо-машина. За ребятами в припрыжку неслись акации и еще какой-то незнакомый кот. «Бегом за нами!» — крикнула девочка. «Как вы вовремя!» — обрадовался Рекс. Он побежал за друзьями, все еще не веря в то, что вернул свой фамильный медальон. А грабителям ничего другого не осталось, как проводить быстро удаляющуюся компанию злобными взглядами. «Догнать его?» — спросил Щербатый. «Пусть бежит. Лучше поживимся местным добром», — ответил Одноглазый. «Все равно из селиты не дадут им далеко уйти». С этими словами оба принялись торопливо обшаривать шкафы и комоды в гостиной мадам Клеопы. Они выворачивали ящики прямо на пол и расшвыривали все, что попадалось им под руку. В особняке стоял жуткий грохот. «А что же мадам Клеопа?» Доев остатки торта, она вдруг вспомнила о беглецах и бросилась в погоню. Но Мартьян преградил ей дорогу. «Предатель!» — злобно прошипела старушка. «Ты обманул меня, свою благодетельницу!» Тот рассмеялся. «Благодетельница? Вы? Не смешите меня, мадам Клеопа! Вы только и думаете, как бы нажиться за чужой счет, а на всех остальных вам плевать!» «Так ты не выпустишь меня?» «Нет», — твердо ответил старик. Клеопа схватила со стола большую сковородку, которую Дарина очистила до блеска, и с размаху ударила Мартьяна по голове. Старик постоял какое-то время, затем рухнул на пол рядом с бесчувственным доктором Юнгвальдом. «Ха!» — злорадно воскликнула бабка. И в этот момент завыла тревога. «Рубильник!» — взвыла Клеопа Анубис не хуже сигнализации, спрыгнула со стола и бросилась к себе. Уже подбегая к дому, она услышала грохот и звон бьющейся посуды. В ее гостиной орудовали чужаки. Перемазанная кремом и взбитыми сливками Клеопа взревела, как лев, и ворвалась в особняк. «Эй, вы!» — злобно крикнула она ворам. «Как вы смеете рыться в моих вещах?» Разбойники удивленно обернулись. В дверях стояла малюсенькая старушка, перепачканная чем-то розовым. «Иди погуляй где-нибудь, бабуля! Не видишь, мы тут делом заняты!» — сказал Одноглазый, выворачивая очередной ящик. Клеопа, недолго думая, запрыгнула на стол и сорвала со стены пушку-разрыватель великанов. «Ах так!» — передернув затвор пушки, рявкнула она. «Давненько я не стреляла из этой хлопушки!» Грабители в ужасе замерли на месте, не сводя с нее глаз. Мадам Клеопа навела на них оружие и нажала сразу на оба курка. Раздался оглушительный грохот выстрела. В стене за спинами бандитов образовалась огромная дыра. Мадам Клеопа ударной волной вышвырнула через распахнутое окно, и она повисла на осине, зацепившись юбками за ветки. Одноглазые и Щербатые остались невредимыми. «Мы живы?» — удивленно выдохнул первый. «Ага», — всхлипнул его дружок. «Живы, а штаны отстирать можно». «Мерзавцы!» — вопила за окном Клеопа, раскачиваясь на дереве. «Дайте мне только отсюда слезть, я вам покажу!» Ветка, на которой она висела, треснула, подломилась, и старушка полетела вниз, а затем рухнула в огромную железную бочку с водой, стоявшую под окном. Та завалилась на бок и покатилась вниз с холма, быстро набирая обороты. В это время в особняк вбежали встревоженные Каптильда и Руфус. Они уже подходили к заводу, когда услышали рев сирены. «Это что еще за звуки?» — спросила комендантша. «Сирена! Кто-то выключил нашу вышку!» — — ответил Руфус. Они одновременно выхватили по паре револьверов и влетели в гостиную. «А это еще кто?» — кивнула Коптильда в сторону опешивших воров, которые доставали шкатулку с драгоценностями Клеопы. Бандиты замерли, испуганно косясь на пистолеты. «Тут что, у всех есть пушки?» — возмутился Одноглазый. «Так нечестно!» «Воры!» — воскликнул Руфус. «Если не ошибаюсь, Одноглазый и Щербатый. Оба давно находятся в розыске. Вы, значит, решили ограбить мою глубоко обожаемую мамочку?» Бандиты попытались сбежать, но комендантша пальнула в пол у самых их ног. Одноглазый и Щербатый так и подскочили на месте. Жандарм вытащил из-за пояса две пары наручников. «А ну, идите сюда!» — грозно приказал он. «По вам обоим давно решетка плачет». Бандиты двинулись к нему с протянутыми вперед руками, поскуливая от страха. «А где же твоя мамаша?» — Коптильда растерянно огляделась. «Ближе, чем вы думаете», — заявил Одноглазый. «Вечно она бросает свои драгоценности на виду. Но я ей все выскажу», — раздраженно проговорил Руфус. «А может, не стоит?» — вкрадчиво произнесла вдруг комендантша. «Что ты имеешь в виду?» — не понял жандарм. «Давай скажем твоей мамаше, что эти двое все-таки украли ее драгоценности и уже успели их продать, а сами припрячем золотишко и отправимся на эти деньги в свадебное путешествие». «Какая же ты мудрая!» — воскликнул Руфус. «Так мы и сделаем. Только нужно поторопиться, пока она не вернулась домой, а то ведь маменька разнесет здесь все, что еще уцелело». Он махнул револьверами в сторону ошеломленных бандитов. «А ну, пошевеливайтесь! А ты, Коптильдушка, собирай скорее все, что сможешь найти. Поедем на отдых прямо завтра». «А как же военный парад?» — воскликнула комендантша. «Мы же собирались на него посмотреть». «Это не первый и не последний парад. Посмотрим как-нибудь в следующий раз», — пообещал ей Руфус. «У нас еще вся жизнь впереди». «Вдали от твоей мамаши!» Коптильда Гранже довольно захихикала. Жандарм вывел горе воров во двор и пристегнул наручниками к одному из стоявших неподалеку ржавых дельтапланов, а комендантша принялась носиться по дому, собирая золото и драгоценности мадам Клеопы.